Матерь Агни-йоги. Усмотрите заботу великого сердца в подробностях жизни духа. Страстное желание и устремление приложить немедленно указание учителя в жизни дает им мощное следствие. Желайте всем сердцем, всем духом, всем своим существом следовать наставлениям учителя, и результаты будут изумительными. Преодолевайте сомнения, колебания и неуверенность. Близок, владыка.